Я замолчал, налил себе минеральной воды, выпил. Присутствующие молчали, то ли переваривали услышанное, то ли ждали, что скажет президент Соединенных Штатов. Я примерно знал, что он хочет сказать, поэтому решил ему помочь. «Если надо, то могу выступить с этой или подобной речью в ООН», — продолжил я. «Но думаю, что лучше все-таки дождаться, когда горное эхо доберется до Луны, а затем делегация горацев посетит Землю». Вот, Никсон оживился, тоже налил себе воды и выпил. «Вот это меня и беспокоит. Каким образом эта делегация откажется на Земле и, главное, где именно они окажутся?» Я объяснил про малый планетолет, он же космокатер, имеющийся на борту горного эха, который, скорее всего, будет использован для этих целей. Горное эхо не предназначен для посадок на атмосферные планеты, обладающие силой тяжести близкой к земной или городской. Даже при наличии гравигенераторов, конструкция не позволяет, да и не нужно это. Луна или Сшива, другое дело, на них можно сесть. Сшива, не понял Никсон. Спутник Гарада, во многом похожий на Луну, включая размеры, пояснил я. Схема предлагается следующая. Малый планетолет, он же космокатер с командой горацев, садится в Подмосковье, на аэродроме Чкаловский. Есть у нас такой аэродром, вполне подойдет для этого. Их встречает международная делегация, куда входит, разумеется, и представители Соединенных Штатов. А далее посмотрим. Захотят горацы посетить другие страны, милости просим. Думаю, они захотят. Я бы, к примеру, захотел и, учитывая мой опыт жизни в США, буду настоятельно им советовать вашу страну посетить. «Спасибо», — сказал Никсон. «Но лично я бы предпочел, чтобы они сели в окрестностях Нью-Йорка. У нас тоже найдется для этого подходящие аэродромы. И уже оттуда, как ты говоришь, посещали разные страны, включая Советский Союз. В конце концов, штаб-квартира Организации Объединенных Наций расположена в Нью-Йорке. Ричард», — сказал я примиряюще, — «мне кажется, наши дипломаты разрулят этот, несомненно, важный вопрос, сами. До встречи с горацами в любом случае не меньше 3 недель, а то и целый месяц. Успеем договориться». Договориться об этом мы не успели, потому что договариваться пришлось совсем о другом. Глава 12. Сигнал бедствия. Экспедиция горацев на нуль звездолете «Горное эхо». Что случилось и что делать? 11 августа 1973 года, в четверг, человечество узнало, что оно не одиноко во Вселенной. А 14 августа того же года, в 5 часов утра и 12 минут понедельника по времени Аресиба, с борта нуль звездолета «Горное эхо» пришел сигнал бедствия. Сначала пронзительной морзянкой СОС 3 раза подряд. Та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та, та-та-та. Затем, как и положено, 3 раза подряд. Майдай, майдай, майдай. Один следом городский голосовой сигнал бедствия и тоже 3 раза. Лагант, лагант, лагант. 2. Перерыв 5 секунд и опять СОС. Майдай, лагант. И так по кругу, раз за разом, без остановки. Перед этим 2 дня, суббота и воскресенье, прошли в отличном рабочем режиме. Наша советская делегация довольно быстро нашла общий язык с президентской комиссией, и активный радиообмен между Землей и горным эхом шел безостановочно. Правда, все это время меня активно домогались журналисты мировых информационных агентств, слетевшихся в Пуэрто-Рико, словно бакланы в Сан-Франциско на дармовое угощение. Это мешало, но не сказать, что очень уж сильно. В какой-то момент, дав похожие, словно горошины в стручке, интервью ТАСС, Associated Press, Рейтер, Франс Пресс, а также китайскому Синьхуа и кубинскому Принса Латина, я просто отгородился от господ и товарищей журналистов Петровым с Башировым и, приданным им в помощь Борисом и Антоном, и полностью занялся радиообменом. Мое участие оказалось критически важным. Это и понятно, когда на Земле имеется человек, который еще не так давно был не просто горацием, а еще и утвержденным инженером-пилотом горного эха, общаться намного проще. Я и мама сказать не успел, как стал главным в земной команде. Любое недопонимание позиций, уточнение, разъяснение, с какой бы стороны оно ни шло, шло через меня. Плюс адекватный перевод на русский и английский. Да, искусственный интеллект горного эха по имени Джида, именно так, все буквы заглавные. За время пребывания горного эха на Каллисто выучил практически все основные земные языки, перехватывая радиопередачи, но, тем не менее, в переводе был не особо силен, допуская иногда смешные, а иногда и довольно серьезные ошибки. За время радиообмена мы узнали много интересного. Начать с того, что планы направить первую межзвездную экспедицию к желтому карлику, находящемуся на расстоянии 191,2 световых лет, на Гораде тоже десятиричная система счисления, но год длиннее, а скорость света везде одинакова, возникли довольно спонтанно. Поначалу должны были лететь совсем в другую сторону и на более короткое расстояние. Однако уже после того, как мое сознание переселилось в тело земного мальчишки, было сделано открытие. То самое, о котором поведали дельфины. Горадские астрономы вычислили, что система Крайта-Грейта около 2 миллионов горадских лет назад в своих блужданиях по галактике зацепила край Солнечной системы. Это открытие взбудоражило все общество. Дело в том, что горадская наука давно билась над вопросом, каким образом на Гораде возникла разумная жизнь и появились силгурды. Теория эволюции, в основных своих положениях напоминающая ту, что развивалась на Земле со времен Чарльза Дарвина, упиралась в неразрешимую загадку. Дело в том, что у силгурдов, в отличие от человечества Земли, словно не было предков. Никаких тебе древних прямоходящих гоминидов, от которых мог бы произойти силгурд, ни единого, даже никого похожего на обезьян. Единственный вид, чем-то напоминающий древних земных лемуров, который хоть как-то, с громадной натяжкой, мог претендовать на эту роль, вымер напрочь 5 миллионов горадских лет назад во время одного из великих обледенений. То есть история вырисовывалась следующая. 2,5 миллиона лет назад на Гораде, словно по мановению волшебной палочки, буквально ниоткуда, появились первые силгурды, которые уже ходили на двух ногах, умели изготавливать примитивные орудия труда, разводить огонь, использовали шкуры убитых животных в качестве одежды и, скорее всего, владели речью. Даже до открытия структуры ДНК, серьезным ученым было понятно, что Горад – не родина силгурдов. А уж когда горадской науке стал доступен генетический анализ, то быстро выяснилось, что ни один вид живых организмов на Гораде генетически с ними не совпадает. Да, мы могли есть друг друга, но родственниками, даже отдаленными, не были. Откуда же силгурды взялись? И тут это открытие. Как на блюдечке с голубой каемочкой. Система желтого карлика, отстоящая от системы Крайта-Грейта на 191,2 горадских световых года, была давно известна астрономам. Однако пристального внимания не привлекала. Мы знали, что у системы имеется, как минимум, 3 газовых гиганта и, почти наверняка, несколько планет поменьше. Некоторые, возможно, с атмосферой. Теперь за систему взялись по-настоящему, используя все доступные астрономические инструменты, как на Гораде, так и за его пределами. Довольно быстро выяснилось, что на второй и третьей планете имеется плотная атмосфера, а на третьей эта атмосфера еще и кислородная с явными признаками водяного пара. К тому же, судя по всему, и размерами планета практически равна Гораду, чуть меньше. Расчеты показывали, что планета находится на оптимальном расстоянии от материнской звезды для того, чтобы на ней могла возникнуть белковая жизнь. Какие еще нужны аргументы? Разумеется, не прошло и нескольких месяцев, как почти все уверились в том, что далекая родина силгурдов, наконец-то, найдена. Даже название ей дали, Лур, что в переводе означает «земля». К слову, Горад в переводе на земные языки значит «остров». Дело за малым, надо срочно туда лететь, чтобы убедиться в этом окончательно. Благо, есть на чем. К этому времени первый в истории нуль-звездолет «Горное эхо» был достроен и прошел все необходимые испытания. К Земле отправилась экспедиция в следующем составе. Милари Торби, начальник экспедиции на Землю. Историк, специалист по древним и внеземным цивилизациям, антрополог, женщина. Беррис Лика, командир корабля «Горное эхо», пилот, мужчина. Арца Керри, старший помощник, мужчина. Ирца Альмина, инженер-пилот, мужчина. Абейнлика, навигатор, жена Берризалика, женщина. Амласидби, навигатор, женщина. Энсултрайби, инженер систем жизнеобеспечения и силовой защиты, мужчина. Маттилдрай, техник-оружейник, оператор дальней связи, радист, мужчина. Кимразунелла, компьютерщик, программист, специалист по ИИ, мужчина. Эрри Рудби, врач, женщина. Джаурбару, астробиолог, женщина. Салид Гулеба, астрофизик и планетолог, мужчина. Зарья Мили, лингвист-социолог, женщина. Бьетти Яру, психолог, женщина. 14 человек силгурдов, 7 мужчин и 7 женщин. Одна семейная пара. Хороший подбор, многих я знал лично, а с инженером-пилотом Ирцалем Мина и навигатором Амлой Сидби даже дружил. Горное эхо стартовал к Земле 2,5 месяца назад. На то, чтобы разогнаться на планетарных двигателях до 1,20 световой скорости, при которой переход в нуль пространства наиболее оптимален с точки зрения энергетических затрат, кораблю потребовалось 2 недели. 6 дней по корабельному времени горное эхо провел в нуль пространстве и вынырнул на окраине Солнечной за орбитой Нептуна. 4 недели, почти месяц, ушло на то, чтобы определиться с первоначальной базой и добраться до нее. Почему выбрали Юпитер и Каллисто? Нептун, Уран и Сатурн слишком далеко от Земли. Юпитер же находится на таком расстоянии, что с одной стороны уже можно довольно легко наблюдать за Землей, а с другой шансы быть обнаруженными, учитывая научно-техническое развитие человечества, почти нулевые. Ну а Каллисто с его громадными запасами водяного льда оказался наиболее удобным спутником для устройства временной базы. Прошло еще 3 недели, из горного эха на Землю ушел первый радиосигнал, который поймала обсерватория в Аресибо. Дальше пошел активный радиообмен, в ходе которого было принято решение, что горное эхо сядет на Луне, в юго-восточной части моря Ясности, неподалеку от места посадки Аполлона-17, последней американской экспедиции на Луну. Почему именно там? Во-первых, радиосвязь, а во-вторых, на всякий случай, если что, знаем, куда лететь. Как в воду смотрели. 14 августа 1973 года. Пожалуй, худший день в моей жизни. Даже день смерти нельзя считать таковым. После смерти я очнулся в другом теле, и жизнь продолжилась. А здесь, мои вновь обретенные товарищи, братья и сестры, горацы, о встрече с которыми я так мечтал, терпели бедствие в десятках миллионов километров от Земли, и я ничем не мог им помочь. Но самое главное, не знал, что случилось. Когда тебя будет в начале 6 утра подобным известием, настроение вряд ли будет хорошим. Вся наша международная команда уже привычно собралась в столовой на срочное совещание через 30 минут после подъема. Наверное, конференц-зал тоже бы подошел, но кто принесет туда кофе и бутерброды? Вопросов было всего 2. Что могло случиться с горным эхом? Что нам теперь делать? По первому вопросу, в основном, пришлось высказываться мне, как инженеру-пилоту горного эха. Не представляю, что с ним могло случиться, честно заявил я. Этот корабль, один из самых совершенных механизмов, когда-либо построенных человечеством. Когда я говорю человечеством, то имею в виду и силгурдов, и людей. Титаник тоже когда-то считался одним из самых совершенных и непотопляемых кораблей, сказал Генри Киссинджер. Однако все мы знаем, что произошло. Намекаете на метеоритную атаку в поясе астероидов? Спросил я. В фантастических романах это случается сплошь и рядом, верно. Однако в реальности ничего подобного произойти не могло. Почему? Советник президента США по национальной безопасности сменил самого хитрого Дика, прибыв в Аресибо на несколько часов позже. Тем самым Никсон ясно дал понять, насколько серьезно правительство США и он лично относится к происходящему. Генри Киссинджер, несомненно, был умнейшим человеком своего времени, в чем я убедился, познакомившись с ним, умнейшим и хитрейшим. Как сказал бы старики пикейные жилеты, вышедшие из-под пера Ильфа и Петрова в бессмертном романе «Золотой теленок», Киссинджер – это голова. Генри Киссинджеру палец в рот не клади, и были бы правы. Просто вы не астроном, мистер Киссинджер, сказал Борис Натанович. Пояс астероидов не так страшен, как его, бывает, изображают наши коллеги-писатели-фантасты. Между 2 метеорами, способными уничтожить космический корабль, могут пролегать миллионы километров пустоты. Наш Пионер-10 пересек пояс астероидов в феврале этого года, добавил Фрэнк Дрейк. Мы с ним на связи до сих пор. Понятно, сказал Киссинджер. Спасибо за разъяснение. И все-таки даже маловероятное событие может когда-нибудь произойти. Не мне вам об этом говорить. Это правда, сказал я. Но поверьте, что горное эхо очень хорошо защищен от метеоритной атаки, если даже не успеет затормозить или увернуться, включится силовое поле, в котором сгорит любой объект, величиной от песчинки до танка М-60. А если больше М-60? Спросил Киссинджер. Я внимательно посмотрел на советника президента США по национальной безопасности. Непрост. Ох, непрост. Если больше, мы его просто распылим на атомы, сказал я. Есть чем. Даже так, приподнял брови Киссинджер. Можете не сомневаться, ответил я. Но и это еще не все. Самое главное, звездолет еще не успел добраться до пояса астероидов. Хотя, разумеется, вы правы. Теоретическая, я подчеркиваю, теоретическая возможность, что горное эхо столкнулся с астероидом, существует. Например, если отказали все системы безопасности, о которых я говорил, а тут, откуда ни возьмись, астероид. Чистая фантастика, пробормотал Аркадий Натанович. Именно. Тогда, что? Спросил Киссинджер. Бунт, эпидемия неизвестной болезни, взрыв реактора, захват корабля инопланетянами, еще одни инопланетяне и все в нашей Солнечной системе, не верю, сказал Аркадий Натанович. Опять фантастика, причем не научная, бунт тоже малоубедителен, хотя, бунт искусственного интеллекта, тут же подхватил мысль Борис Натанович и посмотрел на меня. Сережа, это возможно, вряд ли, ответил я. Искусственный интеллект горного эха хоть и обладает зачатками личности, но взбунтоваться против человека не может. Три закона роботехники Азимова, продемонстрировал похвальную осведомленность Генри Киссинджер. В общем и целом, да, Джеда способен к самостоятельным действиям, но только в рамках, прописанных в него программ, среди которых нет и не может быть ни одной, способной навредить человеку или кораблю. Зачатки личности, повторил Фрэнк Дрейк. Насколько развиты эти зачатки, я не специалист, Фрэнк, сказал я. Могу сказать одно, за всю историю возникновения искусственного интеллекта и работы с ним, ничего подобного не случалось, и верно служит Силгурдом, не наоборот. Поймите главное, существование и развитие и жестко связано с существованием и развитием человеческой цивилизации Гарада. При этом Силгурды и, как я надеюсь, в ближайшем будущем люди смогут прожить без ИИ, а вот и без людей, нет. Бритва Аккама, сказал Борис Натанович. Все верно, не нужно о ней забывать. Давайте немножить излишние сущности. Тогда эпидемия, сказал Киссинджер, неизвестная болезнь, или, учитывая, вашу способность побеждать любые болезни, неизвестное космическое воздействие, приведшее к болезни, с которой даже вы, Силгурды, бороться не в состоянии. Все-таки он был очень умным человеком. Солнечная система мне, как космонавту, незнакома, сказал я. Однако инженер-пилот Ким Раргели имеет большой опыт космических путешествий по системе Крайта-Грейта. Ничего подобного припомнить не могу. Бывали случаи лучевых ударов, когда по тем или иным причинам отказывала противорадиационная защита, и поток космического излучения поражал экипаж, но, я покачал головой. В-первых, в таких случаях смерть не наступает мгновенно, а во-вторых, она вообще не наступает, поскольку наших внутренних резервов организма хватает, чтобы купировать последствия лучевого удара, чтобы затем отремонтировать защиту или же, в крайнем случае, вернуться домой. А если нет возможности вернуться, спросил настырный Киссинджер, скажем, критический отказ двигателя, тогда сигнал бедствия, и на помощь придет ближайший корабль, в точности, как это происходит на море. Вот, сказал Киссинджер, что мы видим и слышим, сигнал бедствия, а на помощь прийти некому. В конце концов, не так важно, что произошло, важно, что мы не можем прийти на помощь. Прямо сейчас не можем, сказал я, то есть, думаю, мы можем прийти на помощь, но позже. Когда, с долей иронии осведомился советник президента США по национальной безопасности, как вы, русские, говорите, когда омар в четверг свистнет, братья Стругацкие рассмеялись, рак улыбнулся я, рак свистнет, и не в четверг, а на горе, четверг работает только после дождя, как-то загадочно все у вас, вздохнул Киссинджер, одно слово, русские, так что там с раком, свистом и горой, рак, правительство США и Советского Союза, объединенные общей целью, гора, луна, сказал я, а свист, поставленная задача ее достичь имеющимися у нас, землян, средствами и спасти горное эхо и горацев, если, конечно, к тому времени их еще можно будет спасти, один международный сигнал бедствия в радиотелефонной, голосовой, связи, аналогичный сигналу СОС в радиотелеграфной связи, два помоги мне, перевод с Горацкого, глава 13, трудный разговор, разрыв. Снова дельфины. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер. Я дозвонился до Кристины. Пытался до нее дозвониться несколько раз в течение всего этого времени, что находился в Аресибо. Сначала в Новоград-Волынск, где она отдыхала у родителей, а затем в нашу съемную квартиру в Москве. В Новоград-Волынске трубку сняла ее мама и голосом, в котором можно было заморозить воду для коктейля жарким летним днем, сообщила, что Кристина уехала в Москву, после чего положила трубку, даже не попрощавшись. Что еще случилось? Подумал я и принялся набирать московский номер. Два дня набирал. На третий Кристина сняла трубку. Это случилось как раз после совещания, на котором я высказал предположение, что горное эхо продолжит полет к Луне и сядет на нее в автоматическом режиме. Это возможно? Помнится, удивился Киссинджер. Вполне. Если программа была заложена в бортовой компьютер и не отменена, и будет ей следовать и посадит горное эхо на Луну. Больше скажу. Для этого даже и не нужен. Достаточно самой программы. Разумеется, и компьютер, и все бортовые системы, включая планетарные двигатели, должны работать нормально, в штатном режиме. Намекаешь, что и как его. Джеда тоже может быть вне игры, догадался Аркадий Натанович. Не исключаю, сказал я. Совещание закончилось тем, чем должно было закончиться. Было решено наблюдать за приближением горного эха к Земле и Луне, и не оставлять попыток связаться с экипажем. Если звездолет сядет на Луну, будем готовить спасательную экспедицию. Если не сядет, что ж, тогда будем думать, что делать. Хотя лично мне было с самого начала ясно, что делать, о чем я и сказал. Но обо всем по порядку. Алло, услышал я в трубке знакомый голос. Привет, Кристи, это я. Слава богу, дозвонился. Сережа, а кто ж еще, не узнала, что ли? Не знаю, голос у нее был отстраненный и какой-то чужой. Чего ты не знаешь? Алло, Кристи, с тобой все в порядке? Это я, Сережа, Сергей Ермолов. Звоню из Пуэрто-Рико, из Аресиба. Отсюда, знаешь ли, не так легко дозвониться. Со мной все в порядке. А вот все ли в порядке с тобой, я не знаю. Думаю, что нет. Что ты имеешь в виду? Я читала новости. Читала, слушала, смотрела. Спрашивать, наверное, бессмысленно, но я все-таки спрошу. Скажи, ты так и планировал, чтобы правду о тебе я узнала из новостей, вместе со всеми остальными гражданами нашей страны и мира? Вот черт, подумал я. Послушай, Кристи, меньше всего мне бы хотелось, чтобы ты сочла меня сумасшедшим. Брежнев Леонид Ильич счел тебя сумасшедшим, Бесчастнов, эти дружки твои, клоуны, Петров с Башировым, родители твои, наконец, сестра, в жизни не поверю, что они не знали, кто ты такой, знали. Прости, я боялся, что ты не поймешь, все откладывал, виноват, признаю, правильно боялся, я действительно не понимаю, чего именно, как ты мог не рассказать мне о себе всего, знаешь, что это значит на самом деле, одно из двух, или ты не доверяешь мне, или себе, в первом случае, ты не веришь в мои чувства к тебе, во втором, в свои ко мне, выбирай, слушай, Кристи, я верю в твои чувства, и ты мне очень дорога, дорога, и это все, я люблю тебя, хотел сказать я и не смог, потому что понял, она права, не доверял я себе, Кристина мне очень нравилась, мне было с ней хорошо везде, и в постели особенно, но любовь, любил ли я эту девушку на самом деле, любил ли я ее так, чтобы пожертвовать ради нее всем, если придется, этого я не знал, хотя нет, не надо врать себе, знал. Не был я готов, скажи она мне, оставь свой город и все эти космические смертельно опасные и непонятные дела, давай просто жить, создадим семью, я рожу тебе детей, пошел бы я на это, нет, не пошел бы, в смысле, вряд ли бы согласился оставить город и все, что с ним связано, другое дело, что я не знаю, могла бы она так сказать или нет, это только в голливудских фильмах последнего времени героини любят навязать свою волю героям штампованными фразами типа «ты любишь работу больше меня», у нас, в СССР, не так, и на городе не так, прости, сказал я, мне не хотелось бы тебя потерять, надеюсь, этот разговор происходит между нами не потому, что я не совсем человек, это подло, Сережа, сказала она, что? Что подло, я повысил голос, откуда я знаю, что у тебя на уме, тебе и не нужно знать, что у меня на уме, ответила она, достаточно знать, что у меня на сердце, думаю, ты это знаешь, а вот что на сердце у тебя, найди меня, когда поймешь, пока, Сережа, или мне лучше звать тебя Кимрар, и положила трубку, кажется, я выматерился, кажется, я кинулся снова набирать московский номер, кажется, мне ответили длинные гудки. Кажется, я швырнул трубку на рычаги и выскочил из комнаты. От обсерватории Аресиба до побережья Атлантического океана порядка 30 километров. Можно было попросить у кого-нибудь машину, Но я выбрал другой вариант. Возле гравилета дежурил Антон. «Скажи Нодия и Сергееву, если спросит, что я скоро вернусь», ответил я на его немой вопрос, забираясь в гравилет. «Нужно слетать на побережье по срочному делу. Но, все хорошо будет, не волнуйся, скоро вернусь. В конце концов, я пилот, а пилоту без неба, никуда, ни в счастье, ни в горести. И не особо важно, синее это небо земли и города или черное, усыпанное звездами, и окружающее тебя со всех сторон небо космос». Зашумел электродвигатель, тронулся, ускоряясь над головой, винт. Я включил гравигенератор, плавно убрал силу тяжести на 3/4 и поднял машину в воздух. Ушли вниз, покрытые лесом холмы с гигантской чашей радиотелескопа. Впереди, на севере, блеснула полоса океана. Вот чего мне не хватало. Я бросил машину в набор высоты. Затем, на 1500 метров, плавно направил гравилет вниз и через 10 минут опустился на белый песок пляжа. Выключил двигатель. Вылез из машины, захлопнул дверцу. Тихо, никого. Город Аресиба остался где-то справа. Сразу за безлюдным пляжем по зеленым холмам пролегала автострада, на которой время от времени появлялись и исчезали машины. Люди ехали по своим делам и не обращали внимания на одинокий, напоминающий вертолет необычных очертаний, аппарат внизу на песке и человеческую фигурку рядом с ним. Легче не становилось. Я снова залез в гравилет, нашел в бардачке пилота початую пачку сигарет Ява, которые курил Нодия, спички. Вылез, пошел к океану, загребая ногами песок. Теплый северо-восточный ветер ерошил волосы, срывал пену с гребней волн. Мощный прибой накатывал на берег, заглушая звуки моторов, проезжающих за спиной по дороге автомобилей. Бакланы и чайки кружили над головой в пронзительно-синем небе. Остановился, сунул в рот сигарету. Говорят, помогает. Мне, видит Бог, нужна помощь. Первая спичка погасла под порывом ветра. Я вспомнил, как это делают курильщики, повернулся спиной к ветру, чиркнул второй, спрятал огонь в ладонях, прикурил. Теперь вдохнуть. Вдохнул. Горький дым проник в легкие, вызвал спазм. Я закашлялся, с недоумением посмотрел на сигарету. Зачем люди это делают? Голова закружилась, подступила легкая тошнота. Отлично. Ради этого, что ли? Весьма странно, если не сказать резче. Я подавил головокружение и тошноту, сделал еще одну затяжку. На этот раз сдержал кашель, но горький и какой-то противный вкус дыма мне совсем не понравился. К тому же легкие решительно протестовали против вторжения в них черт знает чего в газообразном виде. Я прямо слышал, как они мне сердито кричат: «Хозяин, ты умом поехал? Прекрати немедленно. Все-таки гадость неимоверная, правы легкие. Нафиг». Бросил сигарету, затоптал. Сел на песок, обхватил руками колени, уставился на океан, глядя, как играет солнце на зеленоватых волнах и вслушиваясь в шум прибоя. Да, вот это реально помогает лучше всякой сигареты. Впереди мелькнули черные мокрые спины с плавниками. Одна, другая, третья. Морской народ. Вошел Варна, настроился. Привет, морской народ. Помахал им мысленно рукой. Радость узнавания. Привет, привет, древний. Привет, привет. Я не древний, меня зовут Сергей, Сережа. Недоумение. Что это значит? Тот, кто служит. Тот, кто достоин, вспомнил я примерный перевод своего имени с латыни. Тот, кто понимает. Я засмеялся. Смех в ответ. Видишь, мы будем звать тебя древний. Ты первый древний за великое множество оборотов воды вокруг света. Вы называете водой землю, а светом – солнце. Зачем спрашивать о том, что правильно понял? Я передал ваши послания сильным мира сего. Ты ошибаешься, считая их сильными. Но мы благодарны. А кто тогда силен? В чем сила, братья? Улыбки, радость. Вот теперь правильный вопрос, и назвал ты нас правильно. Мы людям братья, а люди – нам. Это есть правда. Когда люди это поймут, они станут по-настоящему сильными, как вы, как мы, а может быть, еще сильнее. Значит, сила в правде, ты понимаешь, но у тебя тяжело на сердце. Мы чувствуем. Меня оставила женщина, и мои друзья попали в беду. Что для тебя важнее, первое или второе? Второе. Расскажи о беде. Я представил себе 0 звездолет горное эхо с 6 раструбами, 0 генераторов на носу, широким красивым кольцом планетарных двигателей в мидделе и еще одним, более узким кольцом тороидальных сверхпроводящих магнитных катушек кваркового реактора ближе к корме. Как он выныривает из 0 пространства на краю Солнечной системы, движется к Юпитеру, задерживается там возле одного из спутников, а затем летит к земле. Внутри, Силгурды, люди, Милари и Торби, Берислика, Арцакири, те, кого я знал и те, кого не знал. Они тоже древние, как и я, летели к нам, на воду и землю, и теперь не отвечают на сообщения. Я не знаю, что с ними случилось и очень за них боюсь. В ответ, молчание. Морской народ, молчание. Я поднялся на ноги, оглядел океан. Волны, блеск солнца и пена прибоя. Чайки и бакланы над головой. Ни следа дельфинов. Ушли, постоял еще, не выходя из орна и посылая мысленные сигналы в океан. Тишина в ответ. Дельфины уплыли, не попрощавшись. Что-то их напугало или встревожило. Неужели образы горного эха с экипажем? Непонятно. Они же сами попросили меня рассказать о беде. Или в океане неожиданно возникла какая-то опасность для них. Те же акулы, например. Хотя, будь это так, я бы почувствовал. Наверное. Вот именно, что наверное. Ладно, ребята, до следующего раза. Я символично махнул рукой, развернулся и пошел к гравилету. Пора было возвращаться к своим обязанностям. Мы пробыли в Аресибо еще 2 дня. Все это время было посвящено только одной задаче – восстановлению связи с экипажем горного эха. Точнее, связаться пытались радиоинженеры во главе с Мэттью Нуччи, а все остальные занимались тем, что шлялись вокруг, строили уже надоевшие нам самим гипотезы и пытались давать совершенно бесполезные советы. «Ребята, ехали бы вы домой», – с прямотой тихостца сказал нам на второй день Нуччи. Как он рассказывал, его дед приехал в Америку из итальянского городка Римини, но сам Мэттью родился и вырос в штате Одинокой Звезды 1. Хер чем вы нам поможете сейчас, будут новости, мы вам первым сообщим. В конце концов, у нас и своих дел полно. Программа исследований сама себя не выполнит. Он был прав, помочь мы ничем не могли. Чем ты поможешь, если на Землю из космоса приходит раз за разом только одно сообщение? Морзянкой СОС 3 раза подряд, затем 3 раза подряд, Майдай, Майдай, Майдай. И в конце городский голосовой сигнал бедствия, тоже 3жды, Лагант, Лагант, Лагант. Только одно было ясно, горное эхо все-таки приближается к Земле и должен выйти на орбиту вокруг Луны в воскресенье 9 сентября. Если всем нам очень повезет, сказал я, в очередной раз проверив расчеты, или наоборот, философски пыхнул сигаретой Аркадий Натанович. То есть, согласись, что никто из нас не может сказать, что именно несет человечеству визит твоих соотечественников, сказал старший писатель-фантаст. Великое счастье или же не менее великое несчастье. Я подумал и был вынужден с ним согласиться. Слишком много возникало неопределенностей. Одно радует, добавил он. Что именно? Спросил я. 9 сентября, это день танкиста. Большой праздник. Не забудь поздравить отца, и он подмигнул. Улетать в Гавану мы должны были утром 17 августа, в пятницу. Тогда же, утром 17-го, Аресибо покидала президентская комиссия во главе с Генри Киссинджером. Накануне вечером, 16-го, ко мне в номер постучали. Двери открыл Петров. Они с Башировым поселились в моем номере. Во-первых, из соображений моей безопасности, а во-вторых, в небольшой гостинице при обсерватории уже просто не было мест. «Прошу прощения». Услышал я уже знакомый низкий, чуть хрипловатый голос с заметным баварским акцентом. «Мистер Ермолов у себя, входите, Генри!» — крикнул я из другой комнаты, натягивая шорты и тенниску. Августовская жара не спадала, а кондиционера в номере не было. «Товарищ майор, пропустите господина советника президента США по национальной безопасности!» Вошел Киссинджер в неизменном темном костюме, но без галстука. Ворот белой рубашки по случаю жары расстегнут. В руках – бутылка. «Это виски Джонни Уокер», – сообщил, ставя бутылку на стол. «Довольно редкая марка, Блуи Лабел. Хороший, не сомневайтесь. Я знаю, что у русских ни один серьезный вопрос без бутылки не решается. А у нас серьезный вопрос, очень. Тогда присаживайтесь», – пригласил я. «Только учтите, я хоть и русский, но еще подросток, поэтому много пить не могу да и не хочу. Я тоже не любитель этого дела», — сообщил Киссинджер, усаживаясь. «Но думаю, что выпить нам нужно». «Ясно, открывайте», — сказал я и пошел за стаканами, льдом и закуской в соседнюю комнату. «Это же Киссинджер», — шепотом осведомился Петров. «Что ему надо?» «Пока не знаю», — ответил я тоже шепотом. «Но думаю, вопрос и впрямь непростой, если он с бутылкой пришел. Мы даже примерно догадываемся». «Какой вопрос?» – сообщил Петров. «Дело идет о мировой безопасности. Американцы напуганы, очень. Смотри, Сережа, не дай себя вокруг пальца обвести, на тебя вся надежда. Не ссать, товарищ майор, я подмигнул ему и Баширову. Все будет в ажуре, обещаю. Но вы все-таки нас, наверное, оставьте. Да уж конечно, сказал Баширов, но недалеко, в коридоре будем. Я вернулся со льдом, стаканами и нарезанным на тарелке сыром, поставил все это на стол, сел и сказал, наливайте, Генри. Киссинджер плеснул в стаканы виски, бросил лед, мы чокнулись. За что пьем? Спросил я. За мир во всем мире, сказал он. Видит Бог, он нам в ближайшее время понадобится, как никогда. За мир и взаимопонимание, добавил я, вспомнив относительно недавний тост Аркадия Натановича Стругацкого. Мы сделали по глотку. Что американцы находят в этом виске? Самогонка моих дядьев в Хабаровском крае, двойной очистки, настоянная на таежных травах и кедровых орехах, ничем не хуже. Впрочем, я тот еще специалист, у каждого свой вкус. Как известно, кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Я бросил в рот кусочек сыра, прожевал, кивнул на тарелку. Закусывайте, Генри. Я знаю, что у американцев не принято, но с закуской лучше идет, поверьте. Знаю, что лучше. Киссинджер последовал моему примеру и потянулся к тарелке. Я пил с русскими в 45-м. Вот как, не знал. Сержант Генри Киссинджер, отрапортовал он. 84-я пехотная дивизия США, военная разведка, после чего глотнул виски и добавил уже обычным голосом. Хорошие были деньки, черт возьми. Мы тогда были союзниками и вместе выкорчевывали из Европы нацизм. Один прозвище Техаса. Глава 14. Советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер. Продолжение. Не вижу, почему бы те деньки не вернуть, сказал я. Более того, вернуть на новом уровне. Мы и без нацизма имеем проблем столько, что впору их только совместными усилиями решать. Это верно, согласился Киссинджер. Только, жаль, методы решения этих проблем у нас слишком разные. Методы тоже можно объединить, сказал я. Было бы желание. Киссинджер засмеялся. Хорошо быть молодым, воскликнул он. Объединить методы демократии и рыночной экономики с коммунистической диктатурой и Госпланом. Как же, только человек твоего возраста может думать, что это возможно, без обид. Какие обиды могут быть между двумя деловыми людьми? Я чувствовал себя в ударе и подмигнул Киссинджеру. Что до возраста. Сереже Ермолову 15 лет, это правда. Но советские дети быстро взрослеют, как, впрочем, и американские. К тому же Кимрару Гели с планеты Гарат было 40 земных лет, когда он погиб, и его сознание переселилось в это тело. Вполне взрослый человек, согласитесь. Если мне не изменяет память, а она мне не изменяет, вы в этом возрасте уже работали в Совете национальной безопасности. У тебя хорошие источники информации, буркнул Киссинджер. КГБ, ну что вы, право слово, Генри. Чуть что, сразу КГБ. Я в США несколько месяцев провел, не забыли? Там я не только в цирке выступал, но и внимательно читал американскую прессу. Да, верно, кивнул мой собеседник. Меня все время сбивает с толку твой внешний вид. Мальчишка и мальчишка. А на самом деле? Кто ты на самом деле, Сережа? Он отпил из стакана и внимательно посмотрел на меня. Я вошел в арну, всмотрелся в ауру Генри Киссинджера. Этот человек, несомненно, один из умнейших в мире, находился в сильной тревоге, чуть ли не в панике. И только привычным и мощным усилием воли держал себя в руках, делая вид, что все в порядке. Что произошло? Хотя, нетрудно догадаться, несмотря на разрядку напряженности и активное научно-техническое сотрудничество последнего времени, холодная война, идущая между нашими странами вот уже почти 30 лет, никуда не делась. Она лишь слегка утихла, затаилась, пригасла. Так спят раскаленные угли костра под слоем золы и пепла. Но они вновь вспыхнут, стоит добавить сухих веток и дунуть. Вот и война снова вспыхнет при малейшем изменении в соотношении сил. И дай бог, если только холодное. Вот же оно, это изменение, сказал я себе, это я сам, и звездолет «Горное эхо», направляющийся к Земле. Кто такой советский мальчик Сережа Ермолов с сознанием инженера-пилота с планеты Гарат Кимрара Гели, если отбросить всякую мистику? Гаратский шпион, вот кто, внедренный на Землю способом, который абсолютно недоступен современной земной науке, а все разговоры о том, что он сам не знает, как это произошло, погиб, мол, на Гараде и воскрес уже на Земле, сказки, лапша на уши доверчивых землян, шпионская легенда. Мы тоже умеем легенды сочинять, знаем, как это делается. А «Горное эхо» – мощная подмога, которая вдруг появилась, как чертик из шкатулки в самый нужный момент. «Опа, вы нас не ждали, а мы, вот они, случайно пролетали мимо. Но самое главное не это. Самое главное, что на Гораде, высокоразвитое социалистическое общество, даже почти коммунистическое, если не обращать внимания на некоторые детали, главные из которых наличие денежного обращения, ограниченная частная собственность и настоящая, а не условная свобода вероисповедания. Конечно, это не детали на самом деле, это очень важные факторы, но для обывателя, что советского, что западного, это детали. Для них главное, что на Гораде почти коммунизм, не свободный рынок и свободное же предпринимательство, чего на самом деле не бывает, но многие на Западе об этом не знают и знать не хотят, продолжая верить в сказки о свободном рынке, а, мать их, плановая государственная экономика и коммунизм. Значит, что? Правильно. Советские люди вместе с коммунистической партией СССР радуются, потирая руки, а на Западе правящая элита и средние американцы в натуральном ужасе. А что делает общество, когда оно в ужасе? Готовится защищаться. Это только континентальная Европа подняла лапки перед Гитлером во время Второй мировой. Американцы и англичане защищались и, что ни говори, а Второй фронт все-таки был открыт. Да и Советскому Союзу материально помогли очень и очень неплохо. А ведь угроза коммунизма для западного общества не менее страшна, чем угроза фашизма. Иначе они бы не развязали холодную войну. Значит, что? Значит, наша задача их успокоить. Любым способом. Потому что, если они испугаются настолько, что ударят по СССР ракетами с атомными боеголовками, плохо будет всем. Да что там плохо, это будет полный. Мы на Гораде это уже проходили. Едва выжили. Да, я уже успокаивал президента США Ричарда Никсона, совсем недавно. Но, видимо, этого мало. Черт возьми, этого по-любому мало. Еще успокаивать и успокаивать. Всех вместе, а кого-то и по отдельности. Без устали. Я вышел из Арна, пригубил виски. Знаю, о чем вы думаете, сказал. Мы имеем дело с гардским шпионом в теле советского мальчишки. С учетом того, что на планете Гарад практически коммунизм, это дает неисчислимые преимущества Советскому Союзу. Преимущества настолько серьезные, что речь идет о самом существовании Соединенных Штатов Америки и всего свободного мира. Так, Генри Киссинджер отвел глаза. «Я так не думаю», – буркнул. «Достаточно, что так думают другие», – сказал я. «Например, Александр Хейк, глава администрации Белого дома, или даже новый директор ЦРУ Уильям Колби. Про влиятельные промышленные и финансовые круги и говорить нечего». «Допустим», – сказал Киссинджер. «И что мы будем делать в сложившихся обстоятельствах? Ты же понимаешь, насколько все серьезно?» «Вижу, что понимаешь. Воевать точно не будем», — сказал я. «Не стоит оно того, поверь, Генри. Нам что нужно в конечном счете? И вам, и нам? Чашечку кофе», — усмехнулся Киссинджер. «Что?» — удивился я. «Сделать кофе?» «Нет, был такой анекдот. Когда Христос сошел на землю, чтобы узнать, чего больше всего хотят люди, спросил в Москве. Ему говорят, хотим, чтобы не стало нашего заклятого врага США, спросил в Вашингтоне. Ему говорят, хотим, чтобы не стало нашего врага СССР. Да, думает, ерунда какая-то, нужно третье мнение. Отправился в Иерусалим и задал тот же самый вопрос старому еврею, сидящему на лавочке возле Явских ворот. В Москве были? Спросил еврей. Был. Что вам там сказали? Чтобы я уничтожил США. Понятно. А в Вашингтоне? Был. Там что хотят? Чтобы я уничтожил СССР. Понятно. Тогда мне, пожалуйста, чашечку кофе. Я рассмеялся и сказал, Христос вряд ли спустится на землю в ближайшее время, так что придется нам как-то самим. Есть предложение? Есть. Можно прямо сейчас позвонить Леониду Ильичу Брежневу, и, я уверен, он даст твердое обещание не уничтожать США. Ха, сказал Киссинджер. Еще кто кого уничтожит? Что до обещаний? Грош им цена в большой политике. Мы тоже можем дать какие угодно обещания. К тому же, не могу я говорить с Брежневым. Получится через голову Ричарда, а это неправильно. Ладно, сказал я, бог с ними, с обещаниями. Хотя я со своей стороны могу дать твердое слово Горацио и одновременно советского человека, что сделаю все для того, чтобы США продолжали свободно развиваться. Не в ущерб Советскому Союзу, разумеется. То есть, ты бы не стал просить у Христа уничтожения США? Прищурился Киссинджер. Я не идиот. К тому же хорошо знаю, чем закончилась ядерная война на Гораде в похожих обстоятельствах. «Вот как», — сказал Киссинджер. «У вас была ядерная война, так называемая последняя война», — сказал я, «90 городских или больше 110 земных назад, 2 с лишним миллиарда жертв. Планета едва не превратилась в сплошное радиоактивное кладбище. Мы выжили. Но чего нам это стоило, расскажу при случае». «Энда», — сказал Киссинджер, — «даже не стану спрашивать, кто победил». «Никто не победил», — сказал я. «Западная коалиция города, которую можно, хоть и отдаленно, сравнить с США, осталась и входит в Совет города и общемировое правительство наравне с Восточным городом. Восточный город — это как наш нынешний СССР, в какой-то мере. Как интересно. И что, в западной коалиции процветает демократия и свободное предпринимательство? В какой-то мере, да. Хотя демократия в хорошем смысле слова процветает на городе повсюду. Равно как и развитие личности, право на труд, отдых, образование и лечение, приоритет общественного блага над личным и многое, многое другое, присущее социализму. Речь не о городе, Генри. Речь сейчас о земле, и не о далеком ее будущем, о чем мы еще успеем подумать, а о буквально завтрашнем дне. Скажи, что сделало нас союзниками 30 лет назад? Война против общего врага, уверенно ответил Киссинджер. Общее важное дело, проще говоря, вот. И сейчас у нас тоже имеется одно общее дело. Какое? Спасение городского звездолета «Горное эхо» и его экипажа. Разумеется, одному Советскому Союзу с этим делом не справиться. Мы проговорили еще около 2 часов, обсуждая детали. Большей частью они сводились к конкретному участию каждой страны в предстоящей операции и последующем дележе технологических и прочих плюшек от городцев. Все поровну. Киссинджер даже пристукнул ладонью по столу. Мы уже были на Луне. Последний раз, в декабре прошлого года и готовы полететь туда снова в любой момент. Так уж и в любой, усмехнулся я. Подготовиться к полету на Луну, это не купить билет на рейс Нью-Йорк-Москва. Время нужно. Но вы, думаю, правы, все поровну. Ваш корабль «Аполлон», который уже зарекомендовал себя с самой лучшей стороны, и наши гравигенераторы, тоже зарекомендовавшие себя, в том числе, в космосе. Но главное, это я, уж извините за нескромность. Без меня ничего вообще не получится. Ну да, согласился Киссинджер. Ты же инженер-пилот этого звездолета. Должен хорошо его знать, как свои 5 пальцев, уж поверьте, без меня вы на «Горное эхо» не попадете, а если и попадем, то не сможем им управлять, быстро догадался Киссинджер. Это при самом плохом раскладе. Да, подтвердил я мрачно, если все мои товарищи и коллеги погибли, будем надеяться, что этого не случилось. А что случилось, Генри, почему они не отвечают, вырвалось у меня. На какое-то мгновение я сбросил воображаемый ментальный скафандр и шлем умудренного опытом инженера-пилота Кимрара Гели и стал обычным 15-летним подростком, растерянным от неожиданно свалившихся на него взрослых забот. Киссинджер задумался, потирая подбородок. Затем взял бутылку, вопросительно посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Киссинджер плеснул себе, сделал глоток. «Хорошие все-таки виски», сообщил и тут же продолжил. «Я был когда-то военным разведчиком, как ты знаешь. В декабре 44-го наша 84-я дивизия стояла в Орденнах против диверсионно-разведывательных групп Отто Скорцини. Был у Гитлера такой знаменитый диверсант, может, слышал?» «Слышал, конечно. Муссолини выкрал. И не только. Тот еще волк. Кстати, до сих пор жив. Но дело не в этом. Так вот, эти группы были неплохо подготовлены и доставили нам массу неприятностей. Уничтожали склады с боеприпасами, перерезали телефонную связь, убивали офицеров и солдат, дезинформировали. Очень ловко дезинформировали. Вплоть до того, что сумели однажды целый наш полк отправить по неверному пути, в результате чего тот сильно опоздал к началу немецкого прорыва, и мы понесли большие потери. Я что хочу сказать, не столкнулся ли ваш городский звездолет с чем-то вроде диверсии? Диверсант на борту? Генри Киссинджер сумел меня удивить. Это невозможно. Кто и, главное, зачем? Город един, у нас нет врагов, ни внутренних, ни внешних. Это ты так думаешь. А на самом деле, сам говорил про западную коалицию. Разделение на западную коалицию и восточный город чисто условное. Воскликнул я. Верю, верю. Примирительно поднял ладонь Киссинджер. «Но ты спросил меня, что могло случиться, и я сделал предположение, основанное на твоем опыте, Генри», — сказал я. «В английском и американском английском нет разделения на «ты» и «вы», как в русском или французском, есть только общее ее исключение, религиозные тексты, театральные постановки Шекспира, но интонационно и с добавлением имени всегда можно показать, что в данном конкретном случае ты обращаешься с собеседнику на «ты». Именно так, опыт, великое дело, согласился я. Однако учти, что отбор, который прошли кандидаты в экипаж «Горного эха» и члены экспедиции, был жесточайшим. Я сам его проходил, что, и лояльность проверяли. Заинтересованно приподнял брови Киссинджер. В обязательном порядке. Или ты думаешь, что у коммунистического города нет специальных служб, отвечающих за безопасность? Было бы наивно с моей стороны так думать, верно, кивнул я. Городцы в массе своей приучены обдумывать свои слова и поступки и отвечать за них, но исключения бывают. Поэтому есть у нас и стражи общественного порядка с милицейско-полицейскими функциями и даже КБГ, Комитет безопасности города, силовая структура, отвечающая за обнаружение, отслеживание и устранение возможных угроз для городского общества, как внутренних, так и внешних. И у вас КГБ... Театрально вздохнул Киссинджер. «Да что ж такое, можно назвать это смесью ЦРУ и ФБР, если есть желание», — сказал я. Возникла мысль рассказать о методах работы агентов КБГ, вооруженных не только мощнейшей вычислительной техникой с искусственным интеллектом, но и умением безошибочно распознавать, лжет тебе собеседник, говорит правду или часть ее, а также другими способностями, некоторые из которых были доступны только супергероям их американских комиксов. Однако не стал этого делать. Достаточно того, что ему известно обо мне. А армия, пользуясь случаем, Киссинджер явно пытался ухватить быка за рога. «Армия у вас есть?» «Обязательно», — сказал я, «вплоть до военно-космических сил быстрого реагирования. Только не спрашивая о составе и вооружении, не отвечу». «Это правильно», — согласился Киссинджер. «Военную тайну следует хранить свято. Но вернемся к диверсантам». «Вернемся», — кивнул я. «Ты утверждаешь, что на Гораде, на стадии отбора экипажа и членов экспедиции, диверсант или группа диверсантов не могли проникнуть на корабль?» «Утверждаю». «Хорошо». «А потом?» Я непонимающе потряс головой. «Потом, это когда?» «В нуль пространстве?» «Это невозможно». «Каким образом?» «Не знаю», — пожал плечами Киссинджер. «Я только знаю, что вы и сами не знаете всего об этом вашем нуль пространстве. Вдруг там водятся какие-то неведомые твари, которые могут проникнуть в летящий звездолет и захватить сознание экипажа и всех остальных, проникнуть в корабль и захватить сознание людей, пока они находятся в анабиозных камерах», — переспросил я. «Генри, да ты фантаст, не хуже братьев Стругацких. Не знаю, какие фантасты эти братья, надеюсь, не хуже нашего Хайнлайна или Шекли, но спасибо за комплимент. Однако при чем здесь фантастика, если подразумевать под этим словом художественный вымысел? Не станешь же ты утверждать, что ты сам художественный вымысел? Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что передо мной сидит человек, в тело которого вселилось сознание другого разумного существа, и это самая настоящая реальность, а вовсе никакая не фантастика». Генри поднес к губам стакан и подмигнул мне. 1-0, сказал я, ты прав. «Мы практически ничего не знаем о нуль пространстве». «И еще», — добавил Киссинджер, — «ты упомянул анабиозные камеры. Раньше я об этом не слышал. Расскажи подробнее». Я рассказал, что анабиозные камеры используются как раз для того, чтобы нейтрализовать негативное влияние нуль пространства на психику Силгурда человека. «Картина становится яснее», — сказал удовлетворенно мой умный собеседник. «Верю, что вы провели все необходимые испытания, но могу также предположить, что их было недостаточно, и анабиоз оказался не идеальной защитой. На короткой дистанции он работал, но как только пришлось лететь дальше, он развел руками. Не верю, что они сошли с ума», — сказал я. «Не верю, и все. Что-то другое произошло. Но вот что, одно знаю точно. Я приложу все свои знания, умения, силы и влияние, чтобы это узнать и, надеюсь, ты мне в этом поможешь. Выпьем за это, Генри». «Выпьем», — сказал Киссинджер. Мы чокнулись и выпили. Глава 15. Отель «Американо» и немного Нью-Йорка. Как встречают Ван старые друзья. Заседание Совета Безопасности ООН было назначено на 21 августа, вторник. Накануне мы прилетели в Нью-Йорк всей командой, за исключением Нодия и Сергеева, которые остались в Гаване, обучать кубинцев обращению с гравилетом. Привезли нас в отель «Америца» на Оф-Нев-Йорк-1, что на 7-й авеню, в самом, можно сказать, центре, и тут выяснилось, что наши номера разбросаны по разным этажам этой гигантской махины высотой в 153 метра, так было написано в проспекте, который я полистал в вестибюле. «Стоп», — сказал Петров встречавшему и сопровождающему нас молодому человеку по имени Геннадий, сотруднику постоянного представительства Советского Союза ВАН. «Как это, разные этажи?» «Да вы рехнулись. Один этаж и все номера рядом, только так, мистер», — обратился он по-английски к менеджеру отеля, бесстрастно ожидающему за стойкой. «Найдется у вас несколько свободных номеров рядом и на одном этаже?» «Сейчас посмотрю, сэр», — белозубо улыбнулся менеджер. «Одну минуту», — остановил его Геннадий и уже по-русски обратился к Петрову. «Что вы себе позволяете? Берите, что дают. У представительства СССР нет лишних денег оплачивать ваши капризы». Мне этот Геннадий сразу не понравился. Встречался я с такими в Москве и не раз. «Сынок какой-нибудь шишки, золотая молодежь, по блату поступивший в МГИМО и по блату же получивший эту должность». От него так и несло спесью, едва прикрытой официальной холодной вежливостью. «Капризы?» В голосе товарища майора прорезалась уже хорошо мне знакомая сталь. «Телефон нашего представительства помнишь наизусть, Гена? Это вам ничего не даст», — процедил молодой человек Геннадий сквозь зубы. «Номера утверждены и забронированы. Все, разговор окончен». Мы с братьями Стругацкими и Владимиром Алексеевичем Кратом с интересом наблюдали за развитием ситуации. Охранники Боря и Антон с профессиональным видом поглядывали по сторонам. Капитан Баширов стоял рядом с Петровым, готовый поддержать друга и коллегу в любой момент. Я пока не вмешивался, сомнений в том, что ребята справятся, у меня не было ни малейших. «Мистер», — обратился Петров к менеджеру, — «будьте добры, телефонный справочник Нью-Йорка». «Прошу», — менеджер выложил на стойку толстенный справочник. «Да, есть 6 свободных номеров подряд на 22 этаже, один из них — люкс». «Вот и хорошо», — сказал Петров, раскрывая справочник и придвигая к себе телефон. «Думаю, это нам подойдет. Придержите, через 10 минут мы их возьмем». «Домой хочу», — капризно сказал Борис Натанович, нарочито зевая и прикрывая рот ладонью. «Что-то меня утомили все эти приключения». «А меня нет», — сказал старший брат. «Наоборот, интересно, когда б мы еще побывали в Нью-Йорке? Мне не нравится, как нас тут встречают», — тем же капризным тоном продолжил Борис Натанович. «Никакого уважения к великим советским инопланетянам, писателям и ученым». Охранник Боря прыснул. Баширов едва заметно улыбнулся. Геннадий беспокойно стрельнул глазами по сторонам. «Алло», — сказал в трубку Петров по-русски. «Это представительство СССР ВАН», — говорит майор Комитета государственной безопасности СССР Петров Александр Николаевич. «С кем я говорю?» «Секретарь Елена Дробышева». «Хорошо, Елена». «Яков Александрович, 2 на месте, соедините, будьте добры». «Яков Александрович, здравствуйте, майор Петров беспокоит, Комитет госбезопасности. Мы тут с капитаном Башировым сопровождаем нашу делегацию во главе с Сергеем Петровичем Ермоловым. Он завтра должен выступать в Совете безопасности ООН. Слышали о таком? О Ермолове, разумеется, с Советом безопасности вы, думаю, знакомы. Вот и хорошо. Тут явная ошибка произошла. Мы сейчас в отеле «Американо» Нью-Йорка, и нас собираются поселить на разных этажах. Это совершенно недопустимо. Ермолов, личный представитель товарища Брежнева, советского правительства и всего советского народа, и находится под нашей охраной. Не приведи бог что-то случится. В общем, тут нашлись номера рядом на одном этаже. Я сейчас дам этого вашего Геннадия, подтвердите ему, пожалуйста, оплату новых забронированных номеров. Сколько бы это ни стоило. Ну а что с ним делать, чтобы впредь подобных косяков не допускал, это уж сами решайте. Да, именно так, любая сумма. Он протянул трубку Геннадию, лицо которого выражало все что угодно, кроме благодушия. Тебя. Геннадий взял трубку. Да, Яков Александрович, услышал я. Но вы же сами. Хорошо, я понял, все сделаю. Да, не волнуйтесь, все будет в лучшем виде. Что? Хорошо, обязательно. Больше не повторится, Яков Александрович. Он положил трубку, нервно потер лоб и обратился к менеджеру отеля. Мы берем другие номера, те, что вы нашли, включая люкс. Затем посмотрел на меня и сказал миролюбивым тоном. Прошу прощения, накладка вышла. Сейчас все исправим. И вот еще что, если желаете после заселения и обеда, за счет представительства, разумеется, я могу показать вам Нью-Йорк. Он улыбнулся. на этот раз нормальной советской улыбкой. Ну как показать, этот город необъятен и никогда не спит, но что-то можно успеть посмотреть. А парень не безнадежен, подумал я и вслух сказал: «Хорошо, мы принимаем ваше предложение». Так получилось, что за время моих скитаний по Америке с бродячим цирком в этом городе я толком так и не побывал. Видел его из иллюминатора самолета, был в двух аэропортах, имени Кеннеди и Ла-Гвардия, вот и все. Как бы то ни было, большую экскурсию устраивать не стали, не до того. Прошлись по Бродвею, который был в двух шагах от гостиницы, до Центрального парка, побродили по нему, наблюдая за отдыхающими и перекусывающими прямо на газоне нью-йоркцами, бегающими детьми, молодежью, гоняющей по дорожкам на роликовых коньках и пожилыми, но бодрящимися игроками в бадминтон. «Вот чего нам не хватает», — высказался младший Стругацкий. «Бадминтона?» — иронично осведомился старший. «Бадминтон, ладно», — сказал Борис Натанович. «Где ты видел, чтобы у нас вот так свободно сидели и перекусывали на газонах?» «Сколько угодно», — пожал плечами Аркадий Натанович. «Где-нибудь на Лосиновом острове или в Измайлово не только перекусывают, а еще и водку пьют. Я о другом», — с досадой махнул рукой Борис Натанович. «Да понял я, о чем ты. Пойми, брат, свобода человека заключается не в том, разрешают или запрещают власти перекусывать на газоне в парке Горького, а, знаю, знаю, свобода должна быть внутренней и все такое», — сказал младший Стругацкий. «Но, согласись, перекусывать на газоне в парке тоже неплохо. Да я бы и на роликах покатался, будь чуть моложе», — усмехнулся Аркадий Натанович. «И это, как ни странно, тоже относится к свободе. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями», — торжественно провозгласил Борис Натанович. Мы засмеялись, фильм «Кавказская пленница» любили и хорошо помнили все. Потом остановили два классических желтых нью-йоркских такси и доехали до Баттери-парка на самой южной оконечности Манхэттена. Оттуда, через Гудзон, была видна знаменитая статуя свободы. Полюбовались творением Огюста Бартольди, изрядно позеленевшим от морских ветров, погуляли по парку и вернулись в гостиницу. Ночь прошла без приключений. Утром встали, позавтракали, после чего нас в сопровождении Геннадия отвезли на двух машинах в штаб-квартиру ЭАН, которая располагалась здесь же, на Манхэттене, на берегу Ист-Ривер. Заседание Совета Безопасности было назначено на 11 часов утра по местному времени. Мы подъехали заранее, в 10:20, и еще издалека увидели большую толпу народа, вооруженную самодельными транспарантами. Демонстрантов сдерживала цепочка полицейских.